Предложение это равнозначно тяжкому оскорблению. Однако Йоганн Вольфганг фон Гёте делает вид, что ничего не случилось. Он не отказывается от своих высоких постов, не порывает дружбу с герцогом, не ищет пристанище где-нибудь в другом месте, он остается в Веймаре. Кристиан же пакует хозяйство. Вся домашняя утварь Гёте, его обширные коллекции, его библиотека и мебель переводятся на новую квартиру. Туда же перебираются два лакея и Йоганн Генрих Липс, художник и резчик по меди, который позже изготовил портрет Кристиана. А Филиппа Зейделя, испытанного помощника мэтра и долгие годы служившего у него кухарку, увольняют. Следом за хозяйкой в охотничий домик переселяются ее сводные сестры и тетка. Так складывается домашний очаг на 7 персон. В начале ноября 1789 года переезд завершен. Хорошо ли чувствует себя Гёте в новом доме? Во всяком случае, он делает вид, что всем доволен. Мне доставляют большую радость приятный пейзаж, прекрасные комнаты, разнообразные удобства, пишет он герцогу, не забывая выразить ему свои благодарности. При ближайшем рассмотрении все, конечно, выглядит совсем не так лучезарно. Кристиана чувствует себя плохо. Гёте ухаживает за ней, настроение у него совсем не радостное. Наконец, не выдержав, он сбегает в Йену. 25 декабря 1789 года его зовут обратно. Кристиан родила сына. В каких обстоятельствах это произошло, нормально ли прошли роды, это нам неизвестно. Господин тайный советник ни в записях своих, ни в дневнике, ни в письмах не касается этой темы ни единым словом. Свою частную жизнь он оберегает как государственную тайну. О рождении сына он умалчивает даже в письмах матери во Франкфурт. Спустя два дня в резнице Якобскирхе проходит обряд крещения. Мальчику дают имя Август Вальтер. Крестным отцом соглашается стать герцог, однако сам он на обряде не присутствует. Нет на обряде отца ребенка. Йоганн Вольфганг фон Гёте не слишком высокого мнения о церковных церемониях. Он относится к ним с непониманием и отчуждением. В роли крестной матери выступает тетка Кристиана. В течение последующих 13 лет Кристиана произвела на свет еще 4 детей. В 1791 году у нее родился мертвый ребенок. Следующий сын, 1795 год, и 2 дочери, 1793 и 1802 годы, не прожили на свете и 3 недель. Причины их смерти в церковных книгах указаны самые разные. Детский паралич и так далее. С точки зрения современной медицины, причиной столь ранней смерти являлось, скорее всего, несоответствие резус-фактора родителей. После таких ударов судьбы Кристиана, должно быть, очень страдала. Но подтвердить это мы ничем не можем. Да какие-то нужны подтверждения. Гёте же оставил несколько скупых свидетельств своего отношения к смерти детей. Что касается маленькой девочки, ее песенка была быстро спета, пишет он матери во Франкфурт после смерти 3-го ребенка. А после ухода 4-го в письме к Шарлотте фон Шиллер мы встречаем такие слова. «Вчера нас опять покинула бедная крошка. Теперь мы должны пытаться заполнить возникшую пустоту жизнью и движением». Со своей ролью отца семейства и с новыми жизненными обстоятельствами Йоганн Вольфганг фон Гёте свыкается с трудом. Для него превыше всего духовное общение. Он привык жить на широкую ногу. А сейчас ему приходится делить свой дом с людьми, которые знакомы ему только через Кристиану, ее сводные сестры и тетка, и жизнь которых протекает за пределами его духовных интересов. Вопли младенца выводят его из равновесия. У него начинается душевный кризис, из которого он пытается выбраться с помощью нового итальянского путешествия. В первой половине марта 1790 года он покидает Веймар. На сей раз Италия не пленяет его так, как пленила пару лет назад. На чужбине ему становится ясно, как сильно привязан он к своей девочке, и какую огромную нежность он чувствует к крохотному существу в пеленках. 18 июня он возвращается домой. Но 5 недель спустя ему приходится сопровождать герцога на военные маневры в Силезию. Это не доставляет ему никакой радости.